Глава четвертая. На следующий день я, честно признаться, чувствовал себя хреноватенько, даже без распаковки данных. Эмма посоветовала с этим обождать, чтобы не увеличивать нагрузку на мозг. Тело по-прежнему ломило, башка соображала туго. Все время хотелось жрать и спать, так что первые сутки после получения усиленного пакета данных дались мне нелегко. На физкультуре я, как стоило ожидать, едва справился. И то лишь потому, что перед завтраком сползал в спортзал и привел себя в тонус. На занятиях отвечал несколько заторможенно, порой даже не впопад. На рисовании, то есть черчении, конечно. Из-за внезапно накатывающих спазмов толком не смог удержать в руке стело, поэтому вместо магической фигуры накалякал такую хрень, что преподаватель рассердился и оставил меня сразу без двух баллов. О баллах, правда, я не жалел. С учетом того, что старые мне, как и обещал Лендаурн, уже вернули, до минуса было уже далеко. А через месяц я так и так наверстаю. Историю, признаю, я сегодня нагло проспал. Зато на обед явился чуть ли не первым, и с голодухи так много набрал себе на поднос, что даже аэрцо-товарищи проводили меня удивленными взглядами. Как в меня все это влезло, ума не приложу. Однако, когда поднос опустил, я поймал себя на мысли, что был бы не прочь взять на раздатке второй такой же. Но даже после того, как я сходил за добавкой, голод все равно не утих. Поэтому по дороге на теорию магии я то и дело кидал по сторонам голодные взгляды. А когда убедился, что даже поглотить в коридоре толком некого, то попросил Эмму возобновить геноцид вирусов и бактерий. Потому что иначе мог не сдержаться и покусать кого-нибудь из учеников. С поглощением стало полегче, поэтому под конец дня голод все-таки утих, да и чувствовать я себя стал вполне сносно. Следующий день прошел уже спокойнее, и я даже в магическом поединке смог поучаствовать. Однако, поскольку внимание и концентрация у меня еще не восстановились, то бой с Ойром я провел максимально быстро. Проще говоря, насоздавал себе молний побольше, по-быстрому перещелкал всех его огненных мух и, заработав техническую победу, с невыразимым облегчением покинул купол, сделав вид, что не заметил изучающего взгляда классного руководителя. Вечером в 3 РЭ я, как и планировал, по-тихому пробрался в подвал и провел еще одну загрузку. Благо Лена Нортона рядом не было, и меня оказалось некому остановить. При этом, помня, насколько фигово мне было в прошлый раз, полупустую ампулу я взял с собой, прямо в капсулу, и положил так, чтобы даже в полубессознательном состоянии мог до нее дотянуться. Это оказалось не лишним, потому что, когда загрузка закончилась, меня корежило еще дольше и сильнее, чем 2 дня назад, и лишь благодаря тому, что инъектор находился под рукой, я сумел вколоть в бедро стимулятор. «Уф», — выдохнул я, когда с некоторым трудом выбрался из модуля, сжимая в кулаке пустую ампулу. «А ничего так штука. Бодрит конкретно». После чего с трудом добрался до личной комнаты и попросту отрубился под неодобрительное бормотание Эммы. Не знаю, что она в ту ночь со мной делала, однако наутро я, как это ни странно, почувствовал себя почти хорошо. По крайней мере, в сторону меня не вело, мимо двери я не промахивался, ну а то, что соображал туго, не страшно. Да и не было у нас пока таких предметов, на которых мне приходилось бы на полную катушку использовать мозги. «Проводится дополнительная корректировка физического состояния носителя», — прошелестела подруга, когда я с удовольствием умял двойную порцию завтрака, чем снова удивил однокурсников. «Осуществляю укрепление мышечно-связочного аппарата. Производится стимуляция мышечного роста. Образую дополнительные синаптические связи для ускорения адаптации к усиленным нагрузкам». «А, вот почему я так хочу жрать!» «Для роста мышц и прочих изменений нужна была энергия». И заодно строительные материалы. Что ж, значит, буду теперь брать на завтрак, обед, ужин не двойные, а тройные порции. Режим питания у нас, как и раньше, остался 3-разовым, но Эмма, когда я об этом спросил, подтвердила, что мне этого уже не хватит. Прислушавшись к совету подруги, я после обеда по-быстрому сделал домашку, а потом оделся потеплее, выбрался на улицу и пошел гулять по территории школы. Пошел, разумеется, не просто так. Там, где это было возможно, особенно вдоль забора и под стенами корпусов, я втихаря принялся поглощать все, до чего Эмма могла дотянуться. Поскольку осень уже закончилась, и на земле кое-где лежал снег, то мне в какой-то мере было даже проще. Под снегом можно было сожрать что угодно, и этого никто бы не заметил. Ну вот я и добирал то, чего мне не хватило в столовой. Благо подруга не брезговала даже сонными кротами и впавшими в спячку червяками, которых в земле обнаружилось немало. После такой подпитки мое самочувствие окончательно пришло в норму, поэтому вечером я даже смог взяться за освоение новой литературы. В том числе засел за жизнеописание какого-то известного тернийского генерала, но спустя примерно рейн мне в голову пришла гораздо более интересная мысль, и я все-таки спустился в подвал, чтобы лишний раз залезть в сеть. Как ни странно, но информация о нашем директоре в интернете тоже нашлась. Правда, совсем немного, и сугубо потому, что несколько лет назад его имя промелькнуло в новостях. Оказывается, на протяжении нескольких последних десятилетий количество магических аномалий в Нарлаэне существенно возросло. Потусторонние твари все чаще появлялись на территории страны, особенно на окраинах, поэтому повелителю Лорине пришлось увеличить численность военных гарнизонов в несколько раз. Младшим и старшим родам тоже пришлось несладко. Поскольку чаще всего разломы встречались именно в провинциях, то для защиты людей таны были вынуждены нарастить военные отряды, усилить патрули и контроль за территориями. Однако разломы все равно продолжали появляться. Твари из них с каждым разом становилось все больше, и все, на что были способны военные, это минимизировать потери среди мирного населения. 6 лет назад Лен Ноэм Даорн, ему тогда только-только исполнилось 36, оказался в одном из таких отрядов зачистки и принимал деятельное участие в борьбе с вырвавшимися на свободу дайнами. Причем сумел так себя проявить, что был награжден Орденом Мужества, однако сам он был тяжело ранен. Много времени провел в госпитале. Был на волоске от гибели, лишился сразу обеих ног, однако выжил. Справился. Обзавелся бионическими протезами, а после того, как восстановился на службе, занялся подготовкой кадетов Первой Тернийской военно-магической академии. Вернее, ее основного филиала, что располагался в городе Турае. И вот теперь получил назначение на должность директора нашей школы. «Достойная карьера», — пробормотал я, пока Эмма искала по нему дополнительную информацию. «Мне даже захотелось узнать о нашем директоре побольше. К примеру, из какого он рода, какой у него магический дар, чего от него ждать, как от мага. Однако в сети по этому поводу данных не нашлось. Базу военного министерства ради таких мелочей я взламывать не рискнул, поэтому удовольствовался сведениями, которые имелись в общем доступе. Тем более, что они никоим образом не портили сложившийся у меня образ. Я, правда, до этого дня не подозревал, что у нового директора что-то не то с ногами. Аура ведь даже после серьезных травм у человека оставалась прежней. Походка у Лена Даорна тоже выглядела абсолютно нормальной. Никакого магонорического поля протезы не излучали, поскольку ничего магического в них не было, лишь чистая механика. Но все равно феномен был интересным, поэтому я не поленился посмотреть, каких успехов на Наяре достигли в медицинской отрасли, и даже смутно пожалел, что на Земле до этого пока не доросли. А еще, покопавшись в сети, я решил, что наш новый директор однозначно не является выходцем из какого-нибудь древнего магического рода. Среди как старших, так и младших родов фамилия Даорн в списках не значилась. Более того, пока я изучал тему, то обнаружил, что принадлежность к роду можно было определить по окончанию. Все знатные фамилии в Тернии традиционно заканчивались на гласные. Причем в старших родах чаще всего встречалось окончание «хэ», типа «расхэ», «десхэ», «тархэ», тогда как в младших — на «хо». Как, например, в случае с «босхо», или их давними соседями Хасхо. Фамилия же нашего нового директора оканчивалась на согласную, что автоматически исключало его из числа благородных. Если бы потом он вступил в какой-нибудь род, то она стала бы двойной, например, Даорн Босхо или Даорн Расхе. Ну а поскольку Лен-директор до сих пор носил одинарную фамилию, значит он, как и я, был самородком — да еще и независимым, ни от какого рода, что, в свою очередь, придавало его достижениям еще больший вес, а его самого возводило в категорию тех редких, можно даже сказать, уникальных, людей, которые предпочитали добиваться всего сами, а не оглядывались на покровителей или друзей. Первую половину следующего дня я отвел себе на учебу и окончательное восстановление. То есть, по совету Эммы, весь день не перенапрягался физически и умственно. Усиленно питался, старательно отдыхал и заодно поглощал все доступные микроорганизмы в радиусе 4,5 майнов. Примечание. 1 майн равен 5,2 метра. Конец примечания. И это дало свои результаты. Уже к вечеру я чувствовал себя хорошо, так что даже Лэн Нортон, решивший без предупреждения навестить меня в читальном зале, при виде моей пышущей здоровьем физиономии, успокоился. И наглядно убедившись, что я честно держу свое обещание и без него не лезу в спортивно-обучающий модуль, ушел, предварительно сообщив, что очередную процедуру мы проведем лишь в следующий понедельник, то есть в ОДР. Поскольку в моих планах очередная загрузка, не считая сегодняшней, стояла в Сан-Ре, то чтобы не помереть ненароком, мне пришлось прямо на ходу придумывать отмазку. Примечание. Сан-Ре — воскресенье. Конец примечания. Находиться в модуле 2 дня подряд я бы точно не смог, но доктор, мне кажется, поверил. По крайней мере, против переноса не возражал, так что расстались мы вполне довольные друг другом. Ну а я сразу же полез в обучающий модуль и благополучно провел уже 2-ю подряд загрузку, без ведома своего лечащего врача. Причем на этот раз, видимо, благодаря подготовке, перенес я ее более или менее сносно, поэтому восстановился быстро и в следующие 2 дня ничем себя не выдал. Советам Эммы по-прежнему следовал неукоснительно, поэтому, несмотря на хорошее самочувствие, распаковку данных не проводил, чтобы не усугубить ситуацию. Пускай лежат. Позже открою. Есть оно не просит, да и Лэн Нортон советовал не спешить. 4-я, если считать с ОДР, загрузка далась мне чуть хуже 3-й, однако усиленные прогулки вокруг школы сделали свое дело — поэтому и на этот раз, я смею надеяться, внимание учителей и одноклассников не привлек. А вот 5-я, как раз во вторник или в ДУЭРЭ, как мы и подговорили с Лэном Нортоном, потребовала проведения дополнительной подготовки. Сложность заключалась в том, что обучающий модуль добросовестно фиксировал номера загруженных файлов и вел отчет количества законченных процедур. Поэтому, чтобы не спалиться, Эмма накануне поколдовала над его электронным мозгом, так что доктор, когда открыл панель, увидел, что нам предстоит всего лишь 24-я загрузка, а не 27-я, как это было на самом деле. Все остальное прошло в штатном режиме. Меня после загрузки немного покорежило, затем достаточно быстро отпустило. Более того, через четверть Рейна я смог достаточно сносно передвигаться, после чего Лэн-доктор окончательно уверился, что я переношу обучение нормально и откровенно повеселел. Он даже в читальном зале со мной после этого посидел, объясняя основы анатомии и физиологии. А когда я намекнул, что по этим предметам было бы неплохо повысить знания и у других учеников, ну или хотя бы учебники загрузить в электронную базу, он неожиданно задумался и пообещал, что непременно поговорит на эту тему с директором. Следующие сутки после этого я добросовестно отдыхал и усиленно питался, а заодно решил ввести в график обязательные послеобеденные прогулки. Кого-то это удивило. Все-таки не май на дворе, чтобы каждый день совершать 2-рейновый променад. Кого-то, наоборот, обрадовало. Уличные камеры звук не писали, поэтому хотя бы издалека, в полголоса, можно было бросить в мой адрес какую-нибудь шпильку, но я не обращал внимания. И лишь иногда, по старой памяти, делал ответные гадости, чтобы злопыхатели не забывали про мою бабку-шептунью, а также ее загадочный сглаз, и, соответственно, не расслаблялись. И вот в 3-й день текущей недели, в 3-е-ре, гуляя по территории школы, я неожиданно увидел, что на открытой спортивной площадке во внеучебное время активно занимается младший Босхо и 2 его наиболее активных прихлебателей — Ойр и Рамн. Там же, в этой же тесной компании, я с удивлением обнаружил и Идни Сирса, которого некоторое время назад был бы не прочь увидеть среди своих друзей. Все 4 активно бегали, прыгали и упражнялись на спортивных снарядах под руководством громогласного Лаира Дракна. Обменивались вполне даже мирными репликами. Пару раз Босхо помог Идни, хотя такого раньше не было. Более того, они вели себя как приятели. Но я так и не понял, зачем им вдруг понадобилось соглашаться на этот непонятный факультатив. Судите сами. Босхо с самого начала был на голову выше в плане физической подготовки всех остальных младшеклассников. Судя по тому, как он двигался и как ловко подрубил меня во время последнего поединка, я был уверен, что насчет хотя бы 1 курса аппаратного обучения не ошибся. Айрт, правда, до сих пор не демонстрировал навыки владения кханто, но в Нарлаэне были и другие системы боя, так что чем черт не шутит? Может, Босхо освоил 1 из них? Ойр и Рамн заметно от него отставали. Про Сирса и говорить нечего. В сравнении с остальными он хоть и не являлся совсем уж задохликом, но даже я теперь мог переплюнуть его в плане выносливости, не говоря уже про остальных. И тем не менее они занимались. Вместе. Как если бы им было ради чего стараться. «Внимание!» — вдруг проснулась вездесущая Эмма, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Приближается потенциально опасный субъект, лэнд-директор. Поглощение прекращено. Начинается процедура деактивации». «Вот ты ж блин! Только его тут не хватало!» Я осторожно покосился по сторонам и практически сразу заметил, что и впрямь от административного корпуса в мою сторону направляется высокая фигура. Более того, уже успела преодолеть большую часть пути и как раз находится в пределах досягаемости наинитового поля. «Добрый день, курсант Гурта!» — негромко поприветствовал меня лэнд-директор, подойдя вплотную и демонстративно повернувшись к старательно тренирующимся ученикам. «Любуетесь? Или, наоборот, сожалеете?» «Добрый день, Лэн. Простите, а о чем мне следует сейчас сожалеть?» «Лаиру Дракну поручено набрать команду для проведения межшкольных соревнований по силовому троебурью. Соревнования общетурнийского значения пройдут весной. В них, по традиции, участвуют представители от всех военных и военно-магических школ, и я был удивлен, узнав, что вы...» несмотря на хорошую подготовку, не пожелали в них участвовать. «Простите, Лэн, Лаир Дракн не говорил ничего по поводу соревнований». «Вот как», — прищурился директор, на мгновение обернувшись. «Ну да, я впервые об этом слышу». «Что ж тогда предложил вам Лаир Дракн?» «Обычный факультатив, Лэн». «И почему же вы от него отказались?» «Я ненадолго заколебался, но решил все-таки не лукавить». Потому что один раз я на этом факультативе уже был, и он был прекращен буквально через 2 недели по инициативе тренера. Лэн Даорн неспешно развернулся. «И что же, по-вашему, заставило Лаира Дракна от вас отказаться?» «Он сказал, что я прогрессирую намного быстрее ожидаемого, и что мне его помощь больше не нужна», — пожал плечами я. «Вы считали иначе?» — совсем другим тоном осведомился директор. «Поначалу да, но потом я понял, что Лаир прав, и что без его помощи мне даже проще. Я ему так и сказал, когда он предложил повторный факультатив». «Это была единственная причина, по которой вы ему отказали?» Я на мгновение задумался, а потом тряхнул головой. «Нет, Лэн, еще я подумал, что если в первый раз тренер так легко меня оставил, значит, дальнейшие мои успехи и достижения ему не интересны. К тому же всегда есть риск, что он захочет прекратить занятия снова. Поэтому я решил, что больше не хочу рисковать». «Иными словами, вы ему не доверяете». «Я вас услышал, курсант», — кивнул лэнд-директор, снова отворачиваясь и устремляя взор на активно сражающихся со снарядами учеников. «Насколько мне известно, Лаир Дракн действовал, исходя из приказа сверху, однако и вы в своем праве, поэтому у меня пока больше нет к вам вопросов». «И вот это его «пока» мне откровенно не понравилось. Больше скажу». Я прям-таки услышал, как тикают в моей голове невидимые часики. Не думаю, что Лэн Даорн просто так выбрался сегодня на прогулку. И уж тем более не думаю, что мы случайно встретились аккурат возле спортивной площадки, где при других обстоятельствах я тоже мог бы заниматься. Найнеитовый чип субъекта Лэн-директор проявляет повышенную активность, прошелестела в моей голове откровенно обеспокоенная Эмма. Зафиксирован контакт с чужими найнеитовыми частицами. Судя по всему, субъект намеревается провести оценку состояния физического здоровья носителя крови. «Млять! В башку мне его только, пожалуйста, не пускай!» — попросил я подругу, аккуратно отступая от директора подальше. «Само собой. Но пока дальше кожного покрова он не проник». «Я могу идти, Лэн?» — спросил вслух, стараясь держать голос ровным. «Сколько там у него максимальная ширина управляющего поля?» 2,5 майна?» «Значит, мне надо отойти хотя бы на 3». «Вы свободны, курсант», — как ни в чем не бывало, — ответил Лэн Даорн, и я поспешно ретировался, прям-таки чувствуя, как по моей коже шарят чужие найнеитовые частицы в тщетной попытке обнаружить то, чего там уже нет. «Вот дерьмо!» — в сердцах выругался я, когда вернулся в свою комнату. «Нет, ну правда, что ж мне так не везет с директорами?» Один педофилом оказался, второй в параноике метит, подозревая меня, дайн знает в чем. Ну, просто фантастическое дерьмище со мной творится в этой проклятой школе. И главное, я сам решил в ней остаться, хотя мог бы уже уйти. Может, все-таки пора валить отсюда по-добру, по-здорову? Может, Даорн каким-то образом засек ненормальную активность в воздухе и теперь искал причину, по которой вокруг его учебного заведения внезапно стало легче дышать? Проведена корректировка гормонального фона. Гормональный фон в норме. О, спасибо. Ты очень вовремя, иначе хрен знает, до чего б я сейчас додумался. Я с некоторым трудом успокоился, сел на край кровати и с помощью Эммы вернул себе способность адекватно мыслить и, хорошенько все обдумав, все-таки решил пока не ломать дров. Что бы ни означала сегодняшняя проверка и чего бы не хотел увидеть во мне новый директор, однако пока враждебных действий он не проявлял. Вряд ли его наиниитовый чип был заточен на такую мелочь, как подсчет каких-то там бактерий. Да и я вроде честно все ему объяснил, а он, в свою очередь, вроде бы принял мои объяснения как данность. То есть получалось, что повода для паники по-прежнему нет. Горячку пороть не стоит, поэтому завтра и в Шанре я, как и планировал, иду в подвал и получаю новые знания согласно графику. Примечание. Шанре, суббота. Конец примечания. В Шанре веду себя как обычно, стараясь не попадаться Лену Даурну на глаза. В первый день следующей недели меня ждет еще одна загрузка. Во второй очередной перерыв, а потом мы снова работаем в паре с доктором. Итого у нас получался 31 пакет данных из 35 запланированных. Оставалось еще 4, которые, по словам доктора, обещали стать еще более проблемными, чем все остальные. Но мне в любом случае деваться некуда. Кроме меня самого обучение никто не закончит, поэтому я был намерен во что бы то ни стало добить проклятый агрегат под названием ЭДО-25. Ну а уже потом изучать все то, что он в меня загрузил. Сказано, сделано. Всю неделю я усиленно получал новые знания в модуле, попутно принимая все возможные меры предосторожности и прилагая просто титанические усилия, чтобы не сдохнуть в процессе. Воздух над школой мы с Эммой в эти дни точно простерилизовали на дейран во все стороны. Примечание. Один дейран равен 1,25 километра. Конец примечания. Во время прогулок уничтожили остатки травы под снегом, поубивали нафиг там все живое, проутюжили землю за 20 шагов вниз, вплоть до грунтовых мать их розеток вод. Там, как оказалось, тоже водились какие-то микроорганизмы, так что я, по ходу дела, простерилизовал и подземные источники заодно. Ну а когда и этого стало не хватать, я незаметно сожрал несколько кустиков, самых мелких и невзрачных. Не говоря уже о том, сколько самых обычных продуктов уничтожил, когда вместе со всеми посещал столовую. И все же на 31-м пакете данных я почувствовал, что мне даже этого начинает не хватать. «Ты похудел», — с беспокойством заметил Лен Нортон, когда я привычно разделся и залез в модуль. «Давай-ка завтра приди ко мне на тестирование. Что-то мне не нравится цвет твоего лица. Да и сроки для проверки твоего дара уже подошли». Я молча кивнул и закрыл глаза, сделав вид, что не придал особого значения его словам по поводу веса. Однако то, что я прям-таки высох от постоянных нагрузок, действительно стало уже заметно. А скоро и в одежде начнет бросаться в глаза. «Начинаю загрузку данных», — тем временем доложила Эмма, исправно поменявшая циферки на управляющей панели с 31 на 25. «Ну, с Богом». Я закрыл глаза и провалился в сон, успев напоследок подумать, что слово «Бог» на Наяре попросту неизвестно. Да, это поначалу казалось странным, однако в этом мире не было ни официальной религии, ни веры в высшие силы, ни культов, ни сект, ни оберегов, ни даже намеков на то, что люди готовы вручить свою жизнь и судьбу какому-то незримому, могущественному и всезнающему божеству. Но потом я решил, что, наверное, для местных реалий это как раз нормально. Ведь люди еще в незапамятные времена, овладев магией, сами начали творить то, что мои соотечественники называли чудесами. Они сами со всем справлялись. Сами привыкли за себя отвечать. Их менталитет в силу особенностей развития не предусматривал перекладывание ответственности за поступки людей на плечи кого-то со стороны. Напротив, в Нарлаэне было в порядке вещей, что человек сам за себя отвечал. Вплоть от рождения и до самой смерти. Сам достигал успеха, сам ошибался, сам умирал. Здесь даже понятия греха как такового не было. Что уж говорить о боге, храмах, молитвах, служителях церкви, а также языческих идолах или жрецах. Да и Новый год с Рождеством здесь никто не праздновал, Хотя, если я ничего не напутал, в моем мире как раз сейчас, в эти самые дни, должна была начаться праздничная январская неделя. Более того, я тут ненаруком выяснил, что года на Наяре считают не с 1 января, как на Земле, а как в поговорке про цыплят по осени, то есть с 1 сентября или с Тебра, если говорить на Нераре, которое я в этом году пропустил, так как прозябал на болоте. Но в конечном итоге все это было неважно. К новым реалиям я уже привык, про Бога почти не вспоминал и нашел, что это, наверное, даже логично, хотя земные словечки типа «слава Богу», «бес», «черт» и прочие термины из моих мыслей так до конца и не ушли. Первое время я несколько опасался, что они могут по привычке вырваться наружу, тем самым выдав во мне попаданца с головой. Однако на Наяре им аналогов попросту не нашлось, поэтому на данный счет я мог не беспокоиться. Загрузка данных завершена. Очень не кстати ворвался в мой сон размеренный голос Эммы. Я, помнится, еще подумал, стоит ли мне просыпаться или еще нет. В кои-то веки даже открывать глаза не хотелось, не то что шевелиться или вставать. Но вскоре подруга напомнила об окончании процедуры во второй раз и в третий. А когда я и после этого настойчиво попытался вернуться в сон, она тревожно добавила. «Адреа, тебе нужно проснуться. Время для стандартной адаптации давно прошло». Я недоуменно замер. «Прошло? Что? Целых пол Рейна пролетело, пока я добирал последние крохи сна и пытался всеми силами откреститься от возвращения в реальность». «После окончания загрузки прошел Рейн», — с еще большим беспокойством сообщила она. И вот тогда до меня дошло, что с 31-м пакетом данных все прошло не так гладко, как ожидалось. Открыть глаза я смог лишь спустя несколько мэнов, да и то лишь с помощью воистину титанических усилий. Спать хотелось безумно. Перегруженный организм отчаянно сопротивлялся, несмотря на то, что я его уже не уговаривал, а заставлял хотя бы пошевелиться. Слух ко мне вернулся тоже не сразу, поэтому первое время я лишь лежал, прищурив глаза, и рассеянно наблюдал, как беззвучно открывает и закрывает рот склонившийся надо мной доктор, и как торопливо хлопает меня по щекам, хотя я и прикосновений-то его совсем не чувствовал. Странно, но если раньше после загрузки мое тело было взбудораженным, сведенным и каким-то перенапряженным, то сегодня наоборот оно стало похожим на желе, которое еще надо было как-то собрать в кучу. Ни есть, ни двигаться, ни думать категорически не хотелось. И даже когда сквозь заложившую уши вату до меня все-таки донесся встревоженный голос Лена Нортона, мне понадобилось время, чтобы собраться с силами и хоть что-то ему ответить. «Хвала Терна!» С невыразимым облегчением выдохнул он, когда я сделал глубокий вздох и знаком показал, что он может перестать меня теребить. «Адреа, ты как? Почти Рейн привожу тебе в чувство!» «Никакой стимулятор в этот раз не помог. Я уже почти собрался вколоть тебе двойную дозу». «Так, а вот этого зря, Лэн, доктор. Не надо мне двух занятий без медицинской помощи вместо одного». «Адреа, да ответь же что-нибудь!» Чуть ли не взмолился, не на шутку перепугавшийся целитель. «Спать хочу», — поморщился я, с трудом приподняв руки. «Меня просто вырубает и слабость жуткая. Но, как ни странно, ничего не болит». Мужчина помог мне выбраться из модуля, но сегодня я даже стоять толком без его помощи не мог. Пока он меня одевал, я дважды засыпал и практически валился ему на руки. Потом, когда Эмма что-то там впрыснула мне в кровь, я ненадолго встряхнулся. Однако до комнаты шел, всерьез опасаясь где-нибудь сесть и заснуть. Лэн Нортон, ругаясь, на чем свет стоит, был вынужден проводить меня практически до самого корпуса, и только там мне настолько полегчало, что я смог самостоятельно добраться до душа, сходить в туалет и попросту повалиться на койку, чтобы отрубиться снова. На этот раз до утра. Утром, к сожалению, лучше не стало, поэтому я полз в уборную, как сонная муха, и даже в душе едва не заснул. Очень уж меня расслабила теплая вода. Пришлось принять контрастный душ. Несколько мэнов простоять под тугими струями ледяной воды, после чего голова самую чуточку прояснилась, и я смог стоять не шатаясь и не оглядываясь в поисках места, где бы прикорнуть. Поскольку Эмма разбудила меня, как и положено, в 6, то оставшийся до завтрака Рейн я провел в медитации и в упражнениях на концентрацию. Вернее, я честно пытался сделать хоть что-то, однако вскоре меня снова вырубило, и я проснулся лишь после того, как подруга подстегнула мой метаболизм какой-то совсем уж убойной смесью гормонов. После этого до столовой я дошел почти нормально, однако с удивлением обнаружил, что зверский голод отступил, и теперь при виде расставленной на столах еды я испытываю не неудержимое желание сожрать все и сразу, а лишь досаду и легкое отвращение. «Значимая перегрузка системы», — раз за разом бубнила Эмма, пока я выбирал блюдо, на которое смогу хотя бы нормально смотреть. «Опасно низкий уровень нейромедиаторов. Активированы резервные запасы. Корректировка гормонального фона. Корректировка эмоционального фона. Уровень физической и ментальной активности снижен. Рекомендуется перезагрузка». «Ну да. Я тоже не отказался бы забраться в берлогу и, как тот медведь, проспать до весны. Вместо этого мне пришлось тащиться на занятия, писать какой-то идиотский диктант, потом напрягать мозги и решать пусть примитивные, но все же задачки, а потом еще и даты на истории вспоминать, потому что Лаиру Васко, понимаете ли, приспичило устроить маленькую контрольную. Даты я, конечно, написал правильно, и даже соответствующие им события из истории Нарлаэна вроде не перепутал. Однако, когда задание было выполнено, а до конца урока осталась еще половина Рейна, я буквально на сцен прикрыл глаза и открыл их вскоре после того, как меня с чувством на глазах у всего класса отчитал учитель. Я тогда равнодушно подумал, что историк — это еще ничего, и что было бы намного хуже, если бы день начался с физкультуры. Однако четверг, он же Черо-Ре, в новом расписании являлся единственным днем, когда у нас отсутствовал этот утомительный предмет. 2 балла за сон на уроке я, естественно, заслуженно потерял, но, если честно, мне было настолько пофиг, что я даже мимолетного сожаления не испытал. Меня и оценка за тест нисколько не волновала, поэтому, как только учитель ушел, я пристроился обратно на парту и благополучно уснул. И даже на обед бы сегодня не собрался, если бы Эмма не возмутилась и не отправила меня туда силком. Причем, что самое интересное, поскольку сам я был попросту не в состоянии управлять собственным телом, она решила взять эту функцию на себя. Поэтому к столовой я шел по весьма странной траектории, местами меня явственно заносило. Где-то я даже спотыкался. До тех пор, пока подруга не освоилась и не заставила меня шагать ровно. Ела за меня сегодня тоже она. Мой разум в это время бродил в каких-то далеких далях. Я даже почти не осознавал, что делаю. Иду, жую, кому-то киваю или же просто сплю. Причем мое состояние Эмма объяснила именно чрезмерной нагрузкой на детский мозг, который с таким потоком данных попросту не справлялся. Вернее, поначалу мой организм показывал хорошие адаптивные реакции. Усиленно потреблял калории, активно их расходовал. За этот же счет он стремительно восстанавливался, однако на этот раз нагрузка оказалась слишком большой, поэтому из гиперактивного состояния мой организм захотел уйти в анабиоз и хотя бы так немного восстановиться. С одной стороны, вроде бы звучало логично, однако подруга сочла это скверным признаком. Оказывается, когда организм теряет волю к сопротивлению, то обычно это сулит его хозяину не самый лучший прогноз. Ведь если я не хотел есть, то и взять энергию будет негде. Если нет энергии, то процесс восстановления не начнется, и поскольку мне быстро доказали, что ухудшение состояния будет после этого лишь прогрессировать, то после обеда я все-таки внял настоянием подруги и на ужине снова нажрался так, что едва смог дышать. К Лену Нортону мне тоже пришлось сходить, поскольку после ужина на браслет пришла официальная повестка. Я на нее, правда, едва взглянул, все равно сегодня в лазарет собирался, ну а после того, как забрался в кресло и немного подремал, пока доктор колдовал над диагностическим заклинанием, услышал неутешительный вердикт. «Твое тело не справляется. Слишком высокая нагрузка». «Согласен. С последней процедурой можно было и не спешить». «Я тебе и следующую не дам провести, пока ты не придешь в норму», — предупредил Лен Нортон. «И только попробуй мне вернуться в подвал раньше времени». Я лишь вяло отмахнулся. «Да ладно, не кричите. Я же не самоубийца». Но это его не убедило, поэтому он уже на вполне законных основаниях занес в медицинскую карту рекомендацию временно снизить физические и умственные нагрузки. Мол, я слишком много тренируюсь и мало отдыхаю, что любой мой одноклассник мог бы подтвердить. После этого меня все-таки поместили в медицинскую капсулу и еще половину Рейна дали просто поспать. Ну а когда я пришел в себя и, будучи обколотым всякими витаминками, ощутил, что чувствую себя гораздо лучше, мне на браслет поступил еще один вызов. Причем гораздо более серьезный, чем предписание в неочередной раз посетить владения доктора Нортона. И вот когда я его увидел, то остро пожалел, что именно его-то мне при всем желании нельзя было проигнорировать.